Порой мы такие разные, совсем иные взгляды на жизнь. Пытаемся что-то поменять, но редко меняемся сами. Давай лети быстрее ветра на крыльях света. Давай сгорем дотла, как мимолетная комета. Пропадем с рассветом, будто нас и нету. Растворимся с первым снегом. Знай, буду помнить тебя, где бы я ни был. Старый зонт, новый горизонт. Выше неба, ярче звезд. Серьез или курьез, ты сам поймешь, чем дышишь, как живешь, правда или ложь. Давай лети быстрее ветра на крыльях света. Давай сгорем дотла, как мимолетная комета. Пропадем со светом, будто нас и нету. Растворимся с первым снегом. Знай, буду помнить тебя, где бы я ни был. Все хорошо, идем по накатанной в рамках фарватера. По жизни залатанной плащи невидимки мелькают за платами. Время привычно считаем зарплатами. Обета мечтали мы в самом начале. Гавани детства на первом причале. Пока наш корабль еще не отчалил. У теплой воды без соли печали. Уж волны баркаса борта побили. Нудной работой в ближайшем заливе. Потрепанный временем рей или не. О море мечтали, а после забили. Шанс пропустили, наверное, где-то. Однажды подняв паруса да по ветру, плевав на запреты и глупая ветра. Уйти вслед за ветром, навстречу с рассветом. Но мы пропадаем в этом бетоном гетто. Виновника нету, вот так получилось. Мечты не ушли, но что-то сломилось. Хотим перемен скорее по привычке. Так часто приходится ставить кавычки. Там, где казалось все просто и ясно. Чувствуя те будоражат несчастно. Мечтали об этом, я думаю, вряд ли. Просто сложилось вот так вот по капле. Живем, как привыкли, ни бури, ни штиля. Безликая лодка без личного стиля. Безличного стиля. Давай лети быстрее ветра на крыльях света. Давай сгорим дотла, как мимолетная комета. Пропадем с рассветом, будто нас и нету. Растворимся с первым снегом. Знай, буду помнить тебя, где бы я ни был. Старый зонт, новый горизонт. Выше неба, ярче звезд. Серьез или курьез, ты сам поймешь, чем дышишь, как живешь, правда или ложь. Давай лети быстрее ветра на крыльях света. Давай сгорим дотла, как мимолетная комета. Пропадем с рассветом, будто нас и нету. Растворимся с первым снегом. Знай, буду помнить тебя, где бы я ни был. Давай лети быстрее ветра на крыльях света. Давай сгорем дотла, как мимолет. Растворимся с первым снегом, знай, буду помнить тебя, где бы я ни был.